Несколько лет прожил Синдбад в родном городе, никуда не выезжая. Его друзья и знакомые, багдадские купцы, каждый вечер сходились к нему и слушали рассказы о его странствиях. Но однажды вечером к Синдбаду явился один путешественник, который вызвался рассказать о своих приключениях. Это был Харуфа, торговец редкими плодами, в поисках которых он объездил чуть ли не весь свет. В доказательство он принес корзину, полную великолепных плодов. Синдбад заглянул в корзину и ахнул от удивления. В ней лежали диковинные плоды, которых он сроду не пробовал. Смакуя эти угощения, Синдбад с еще большим удовольствием выслушал рассказы своего гостя. «Обо всех моих путешествиях и приключениях не расскажешь словами. Лучше их испытать самому. Однажды мне довелось побывать на чудном острове». И Харуфа поведал Синдбаду о прекрасной земле, где перья птиц горят ярче солнца. Даже цветы на этом острове светятся, словно ослепительное золото. «Да, там есть цветы, которые плачут и смеются. Лишь только наступает темнота, выходят на берег моря всевозможные звери. Медведи, барсы, львы, морские кони. И каждый держит во рту драгоценный камень, который сверкает, как огонь, освещая все вокруг. Там растут деревья, самые редкие и дорогие. Алоэ, которое так прекрасно пахнет, если его зажечь. Крепкий тек, что идет на корабельные мачты. Ни одно насекомое не прогрызет его и не повредит его ни вода, ни холод. Высокие пальмы и блестящий эбен, или черное дерево, а море вокруг ласковое и теплое. На дне его лежат чудесные жемчужины, белые, розовые и черные. И рыбаки ныряют в воду и достают их. А иногда они посылают за жемчугом маленьких обезьян. Долго еще рассказывал торговец про загадочный остров и его удивительных обитателей. Синдбад лег спать, но еще долго ворочался сбоку на бок и не мог заснуть, вспоминая рассказы Харуфа. В конце концов он разыскал его на рынке и решился на очередное путешествие. Капитаном судна был опытный мореход из Персии по имени Бусург. Он много лет плавал по океану, и его корабль ни разу не терпел крушения. Ветер был попутный, и судно быстро двигалось вперед. Первые дни все шло благополучно, но однажды утром на море началась буря. Поднялся сильный ветер, который то и дело менял направление, и корабль Синдбада носило по морю как щепку. К полудню буря начала стихать. Волны стали меньше, небо чудно прояснилось, и скоро наступило полное затишье. Но капитан Бузург был чем-то обеспокоен. «Знаете, что наш корабль попал в сильное течение, и мы не можем из него выйти. Оно несет нас к стране, которая называется островом Циклопов». «О, это плохое место», — встревожился Харуфа. «Его лучше обходить стороной». Однако корабль оказался неуправляем, и людям пришлось довериться судьбе. Никто из них никогда не видел циклопов. Один Синдбад был наслышан об этих чудовищах. Они смахивают на гигантских обезьян, очень свирепых и кровожадных. «Думаю, эти гнусные рожи мне не очень понравятся», — отметил Харуфа. «Не лучше ли развернуть корабль, пока не поздно?» Но было поздно, и вдали, в густом тумане, показался мрачный скалистый остров. Матросы сели в лодки и поплыли к берегу. Каково же было удивление Харуфы, когда, осмотрев местность, он решил, что очутился среди райских кущей. Каких только плодов здесь не было. Они росли на деревьях и просто на земле. Харуфа кинулся собирать их в корзину, как вдруг наскочил на таинственные следы, напоминавшие гигантские копыта. «Все-таки этот остров больше смахивает на преисподнюю», — грустно хмыкнул торговец. Следы эти привели людей к огромной скале. Внутрь вела темная пещера высотой с дворец. Синдбад заметил в этом проходе страшный символ — разинутую пасть идола. «Рот, нос, брови. Странно», — насторожно проговорил Синдбад. «Да, вылитый портрет циклопа», — отшутился Харуфа. «Как бы этот красавец не заявился живьем!» Люди стояли в раздумье, войти в пещеру или вернуться на корабль. И тут из мрака подземного лабиринта раздался отдаленный жуткий рык хищника. Из пещеры выскочил перепуганный человек в черном плаще. В руках он сжимал медную лампу, украшенную драгоценными камнями. «Помогите! Спасите меня!» — закричал несчастный. «За мной гонится циклоп!» А вскоре из темноты пещеры вылез на свет Божий гигантский исполин, ужаснее которого трудно было представить. Ростом он был самую высокую башню. Мощные плечи переходили в разлапистые руки, на которых вместо пальцев торчали три клешни с острыми когтями. На толстой шее крепилась массивная уродливая голова с рогом во лбу и единственным свирепым глазом посреди переносицы. Держался циклоп на обросших шерстью жилистых ногах, которые заканчивались дьявольскими копытами. Все его безобразное тело было испещрено бородавками, и при этом он издавал такой громкий протяжный крик, от которого холодела кровь, и сердце замирало. Люди бросились в рассыпную и приготовились к обороне. А чужестранец тем временем притаился в кустах и принялся что-то нашептывать. Он потирал лампу рукой и приговаривал: «О, приди, приди, приди! О, дух, явись, явись! Явись и исполни все, что я прикажу!» Тотчас из лампы показался голубой дымок, и в его воздушных очертаниях возник мальчик-джин в парчевой тужурке, шелковых шароварах и в золоченом тюрбане на голове. «Ты звал меня?» — вопросил он сладкозвучно. «Да, добрый дух, выполни мое желание!» — приказал владелец лампы. «Спаси этих несчастных людей от мести циклопа!» Мальчик-джин тут же повиновался своему хозяину и, обернувшись в огненный шар, взметнулся в сторону свирепого чудовища. Тотчас между людьми и зверем образовалась хрустальная стена. Циклоп со всей силой колотил по ней копытами и кулаками, но она оказалась неприступной. Тем временем люди сели в лодку и что есть силой стали грести к кораблю. «Как тебе удалось спасти нас?» — удивился Синдбад. «Тому, кто владеет этой лампой, никакие опасности не страшны», — ответил незнакомец. «Почему же ты его не уничтожишь?» — спросил капитан. «Эта лампа никому не причиняет зла», — пояснил незнакомец. «Но в добрых делах ее власть безгранична». Разъяренный циклоп тем временем поднял огромный камень и швырнул его через стену. Камень угодил в лодку, и люди оказались в воде. До корабля оставалось совсем немного, но чужестранец не умел плавать и стал тонуть. Синдбад бросился ему на помощь и спас его. А вот лампу уберечь не удалось. Она пошла ко дну, и тут же хрустальная стена разрушилась. Циклоп вошел в воду и хотел дотянуться до корабля своей клешней, но капитан успел сняться с якоря. Зато мерзкое чудище вновь завладело лампой, которую пытался выкрасть Сакура из их пещеры. Именно так звали чужестранца в черном плаще. Он рассказал всей команде, что у циклопов есть пещеры, набитые золотом, жемчугом, бриллиантами. Коварное течение заманило множество кораблей к их острову, где бури и ветры потопили их. Все товары уходили на дно, а циклопы подбирали их с морской глубины и сносили в свои подземные кладовые. «Я смогу указать вам путь в сокровищницу, и вы сказочно разбогатеете», — пообещал Сакура. «Взамен на вашу лампу вы готовы пожертвовать жизнью», — удивился Синдбад. «Да, за нее я готов все отдать. Но ведь вы были на краю гибели, и циклоп там не один. Их несколько особей, но они совсем не умеют разговаривать. Им и не нужна моя лампа. Только я должен пользоваться ею». Торговец сластями Харуфа в это время смаковал диковинные плоды с острова и тонко подметил: «Ах, да чего вкусные эти яства! Но когда я вспоминаю циклопа, у меня пропадает аппетит». Итак, Сакура не сумел уговорить капитана и Синдбада-морехода вернуться на остров. Все спешили в Багдад на большой праздник в честь калифа. Во дворец съехалось много гостей, и среди них был султан из города Чандры, отец Парисы, молодой жены Синдбада. Харуфа преподнес к праздничному столу невиданные фрукты, и калиф подивился их вкусу. Тогда вперед выступил Сакура и, учтиво раскланявшись, произнес: «О великий и могущественный калиф Багдада! Не желаете ли вы отведать еще более изысканных фруктов, продлевающих жизнь на 1000 лет? Где же их можно раздобыть?» — оживился калиф. «Дайте мне быстроходный корабль и отважных людей, и я тут же отправлюсь за животворными плодами». «И куда этот вояж?» — поинтересовался султан Чандры. «На остров циклопов. Корабль стоит дорого, ну а жизнь людей еще дороже». «Да, вы правы, султан», — согласился Сакура. «Но я изобрел мощное оружие, с помощью которого можно победить циклопов». Он развернул чертежи, и гости стали разглядывать нарисованную гигантскую повозку-алебарду с острой стрелой из крепкого дерева. Понадобилось мнение Синдбада, видавшего циклопа и испытавшего много опасностей в многочисленных путешествиях. Он внимательно изучил чертежи и уверенно сказал: «Весь город знает о нашем путешествии на остров циклопов, и только сумасшедший отправится к ним в гости». Сакура оскорбился, но промолчал. По его лицу было видно, что в голове у него созрел коварный план. Ему стало известно, что Синдбад собирается женить младшего сына, и Сакура решил расстроить эту свадьбу. Иногда Синдбаду казалось, что ему просто приснился жуткий сон про гигантского циклопа и могущественного Сакуру. Но последний вскоре напомнил о себе. Он явился к Синдбаду с дурной вестью. «Я иногда могу заглянуть в будущее», — таинственно произнес он. «Страшные дела творятся там. Рушатся мечети, пылают дома. Идет смертельный бой. Бой между Багдадом и Чандрой». Синдбад не поверил ни одному слову Сакуры, но тот неумолимо продолжал излагать свои предсказания. «С Парисой тоже может случиться несчастье. Но я сумею спасти ваши страны и от войн, и от разорений. И за это вы потребуете людей и корабль», — догадался Синдбад. «Вы угадали мое желание», — оживился Сакура. «На острове циклопов есть мудрая книга, которая поможет предотвратить беду. Вы посмели грозить нам войной ради своего замысла», — вскипел Синдбад. И он велел Сакуре убираться из города, если он не хочет лишиться языка. Однако тот не спешил покидать Багдад. Ночью он тайно пробрался в опочивальню Парисы и устремил взгляд на свечу, стоящую у ее изголовья. В Чародей и маг умел немного колдовать, но только во зло людям. Через мгновение свеча потухла, а вместо огня появился густой зеленый дым. Он заполнил всю комнату, а когда рассеялся, Парисы в ложе не было. Наутро все хватились ее, и лишь Синдбад обнаружил свою жену на подушке. Париса стала очень маленькой, не больше мизинца. В опочивальню ворвался султан и гневно промолвил: «Где моя дочь? Что вы с ней сделали? Где она?» К сожалению, глаза отца не обманывали его. Он был готов перенести все тяготы, только не это несчастье. «Скажи скорей, кто заколдовал тебя?» — умолял убитый горем отец. Но Париса и сама не понимала, отчего мир стал для нее так велик. Теперь она помещалась на ладони своего супруга и каждую минуту могла затеряться в большом доме. Пророчество Сакуры сбывалось, ибо султан был готов объявить войну Багдаду. И тут подоспел Сакура. «Я предсказывал беду, но вы не хотели мне верить». Султан взмолился и был готов встать на колени перед чародеем, лишь бы тот вернул его дочери прежний облик. «Вашу дочь заколдовали неземные духи. Нам нужно сделать целебное зелье», — загадочно произнес Сакура, — «чтобы развеять злые чары». «Скорее сделай его, и я озолочу тебя», — вскричал султан. «Но у меня нет основной части для его изготовления. Мне нужна скорлупа от яйца птицы Рок. Эта двуглавая птица водится на острове Циклопов», — вмешался Синдбад. «Да, без скорлупы я ни за что не ручаюсь». Синдбад догадывался, что Сакура заманивает их на остров, но ничего не мог сделать. Султан и Калиф были непоколебимы. Нельзя допустить войны между их странами. И тогда Синдбад решился на свое седьмое по счету путешествие. Лучшие умельцы построили по чертежам Сакуры огромный лук, орудие против циклопов, и погрузили его на корабль. А для Париса смастерили домик-шкатулку. Но где набрать матросов для опасного путешествия? И пришлось Синдбаду самому возглавить команду из головорезов. Это были воры и убийцы, ожидавшие казни. Многие из них готовы лучше плюнуть в глаз циклопу, чем висеть на проклятой виселице. Самых отважных из этих голодранцев Калиф помиловал. И ходили, сытно накормили и отправили отдыхать. А на завтра корабль Синдбада ушел в далекое плавание. За правилой среди тюремщиков был огромный и жестокий детина по имени Голард. Он стал подбивать разбойников к бунту. «А у Синдбада очень мало верных людей, и мы легко захватим корабль, отплывем подальше от берега и вывесим черный флаг». Пираты решили расправиться с Синдбадом и скормить его командой акул. Ночью они убрали рулевого и изменили курс, направившись туда, где плавали торговые корабли. На палубе началось настоящее сражение. Харуфа и другие верные друзья Синдбада дрались отважно и отчаянно, но сила была на стороне Голарда. Пленников заперли в трюме и собирались на рассвете повесить. «Зачем вы остановили бой?» — возмущался Мухаммед, самый крепкий матрос. «А, чтобы спасти этого старого нечестивца!» — подхватил Харуфа. Во время бунта Голард приставил нож к горлу Сакуры, что послужило сигналом сдаться в плен. Это была единственная возможность спасти Парису с помощью волшебника. «Как нам теперь выбраться отсюда?» — неистовал Мухаммед. Команда Синдбада была в отчаянии, и только Сакур оказался спокойным. «Бури и ветры отнесут наш корабль к острову демонов», проговорил он, будто читая заклинание. «И тот, кто услышит их вой, сойдет с ума». «Давайте закроем уши воском», предложил Синдбад. «А, верно», подхватил Харуфа. «А в здравом уме мы что-нибудь придумаем». Неожиданно в трюм спустился Голард со сворой пьяных дружков. Они решили покуражиться над пленными. Сакура отвесил им свое проклятие. «Так будь же ты проклят, нечестивец! Пусть тот не доживет до завтра, кто посмел поднять на меня руку. Я все сказал!» Но бесчувственного Голарда это ничуть не смутило, и он зло прошипел. «Для того, чтобы ты подольше подергался на мачте, я лично затяну петлю на веревке, на которой тебя повешу!» Синдбад постоянно думал о своей жене, Парисе, спрятанной в домике шкатулки. Он успел прихватить ее с собой из каюты во время боя и теперь бережно хранил. Внезапно поднялся сильный ветер, и палубу стало заливать водой. Шум бури и скрежет снастей дополнялся жутким воем, исходившим от скалистого острова, куда нес их ураган. Пираты не в силах были справиться с потерявшим управление судном. Пронзительные голоса демонов сводили с ума. Люди тщетно закрывали уши, катались на палубе, стонали и плакали. Зачинщик бунта, грозный Голард, пытался навести порядок, но никакие угрозы не помогали. Он полез по веревочной лестнице на мачту, чтобы разглядеть местность, но сорвался вниз и пропал в море. Остальные разбойники трусливо кинулись к Синдбаду, чтобы он спас их от неминуемой гибели. Команда опытного морехода сумела вывести корабль через проход в ущелье, а Харуфа, стоя на носу судна, следил, чтобы не наскочить на рифы. Пираты были благодарны своему спасителю и поклялись верой и правдой служить ему. Через несколько дней корабль благополучно добрался до острова Циклопов. Часть матросов осталась у подножия пещеры с высеченным на скале идолом с разинутой пастью. Синдбад поручил Харуфе налаживать стрелу у входа в пещеру. Несколько самых дюжих матросов с трудом притащили ее с корабля на берег. Остальные катили гигантскую повозку алебарду. «Лук будет собран через час», — доложил Харуфа и тут же добавил. «Но я хотел бы пойти с вами, Синдбад». «Это слишком опасно. Оставайтесь здесь. А заодно поищите местные плоды. Они нам пригодятся по возвращении». «О, уж я угощу вас на славу», — схитрил Харуфа, намереваясь увязаться за мореходом. И вот экспедиция стала подниматься по крутой лестнице и вскоре скрылась в каменной утробе. К Харуфе подошел Хасан Рваное Ухо и спросил. «А кто будет командовать луком? А хотя бы и ты?» — подмигнул ему торговец сластями. «А я поищу диковинные яства. Их множество растет по ту сторону пещеры». И он решительно направился к лестнице вслед за Синдбадом. За это время люди Синдбада, пробравшись через пещеру, вышли из другого конца и очутились во владениях жутких исполинов. «Эта долина называется ущельем Циклопов», — пояснил Сакура. «Нам нужно обойти ее с двух сторон, поэтому разделимся на группы и пойдем разными путями. Так будет безопаснее. А в конце долины начинается подъем на гору, где обитает птица-рог». «А нельзя ли как-нибудь обойти долину?» — насторожился Синдбад. «Нет, другого пути не существует», — поспешил возразить Сакура, отводя глаза в сторону. «В крайнем случае, если с кем-то из нас случится беда, группы объединятся». «Ну что ж», — подметил Синдбад, — «чем быстрее мы пойдем, тем быстрее вернемся. Да хранит вас Аллах и да сопутствует вам удача, пожелал Сокуров вслух, а про себя подумал, не отведать вам больше сладких плодов Харуфы. А тем временем верный друг и помощник Синдбада-морехода, торговец Харуфа, немного поотстав от команды, понял по следам на песке, что две группы разошлись в разные стороны. Поразмыслив немного, он направился туда, где зеленели кусты. Там, вероятнее всего, было отыскать вкусные плоды. Вскоре он набрел на лагерь циклопов. Грубо сколоченный табурет возле потухшего костра, тяжелая палица, усеянная шипами, и деревянная клетка с подвешенным человеческим скелетом привели Харуфа в ужас. Кругом белели черепа и кости погибших людей. И тут Харуфа решил, что сам стал очередной жертвой циклопа, когда кто-то сзади коснулся его плеча. «А-а-а!» — дико закричал он и оглянулся. Но, на счастье, это оказался Синдбад-мореход. «О, как я рад вас видеть!» — чуть не заплакал торговец-сладкоежка. «Я уж думал, что и сам достанусь на обед. Ты все же ослушался меня и оставил лук», — попрекнул его Синдбад. «Я доверил его надежному человеку. Хасан рваное ухо не подведет, а не то я оборву ему уши». Друзья пошли к остальным матросам, но те, как сквозь землю провалились. Напрасно Синдбад звал их и всюду разыскивал. Странно, они были только что здесь. Друзья было подумали, что команда попала в беду. Внезапно они услыхали шумное веселье, пошли на голоса и вскоре попали в сокровищницу циклопов. Здесь хранилось поистине царское богатство, собранное с торговых кораблей из всех стран. Именно об этом кладе рассказывал Сокура, и блеск золота затмил разум людей. Даже Харуфа забыл о своих сладостях и принялся купаться в реке из монет. Другие нарядились в дорогие халаты и поспешно складывали утварь в мешки. Синдбад пытался вразумить их. «Что вы делаете, безумцы? Каждую минуту здесь могут появиться циклопы!» Но люди не слушали его, громко напевая и пританцовывая. «Вы забыли, зачем приехали на остров. Ваш долг — помочь мне раздобыть скорлупу от яйца птицы рог». На это матросы дерзко ответили: «Вот и полезай сам в горы, а мы останемся здесь. У-ха-ха. Нам нет дела до твоей женушки». Между людьми завязалась потасовка. Как вдруг все драгоценности затряслись и тревожно зазвенели. Этот циклоп примчался на крики людей. Он отвернул огромный камень, прикрывавший пещеру, и заглянул внутрь. Его глаз налился кровью от злости, и теперь он жаждал людской крови. Чудовище запустило в пещеру свою клешню и одного за другим перетащило всю команду в клетку. Затем, издав победный клич, он подхватил клетку с пленниками и потащил ее к затухшему костру. Первой жертвой оказался Харуфа. Мерзкий циклоп облизнулся. Так хорошо пахло от этого сластены. И был готов сожрать его сырым. Но потом передумал, кое-как привязал человечка бечевкой к вертелу и стал коптить его над горячей золой. «Помогите! Спасите! Он убивает меня!» — кричал несчастный Харуфа, но матросы сами были в бедственном положении и ожидали такой же участи. По счастью, мелкий дождь залил золу и продлил на некоторое время жизнь Харуфы. Циклоп отправился за сухими ветками в свою пещеру, а люди стали думать, как выбраться из клетки. Дверца была заперта на задвижку, и до нее никак не удавалось дотянуться.